Глава вторая. Идя по темным улицам, стараясь выбирать безлюдные места, настороженно оглядывалась. Мне казалось, что меня кто-то преследует, но, обернувшись, я никого не увидела, в очередной раз почувствовав, как мою спину сверлит чей-то недобрый взгляд. Я, мысленно выругавшись, ускорила шаг, наплевав на конспирацию. «Кто?» Раздался из-за двери сиплый ото сна голос, после того, как я пару раз силой стукнула в окно. «Кому не спится? А ну, пошли отсюда!» «Это Кэтрин!» Мрачно произнесла я, тут же дверь распахнулась, и в проеме показалось удивленное чудовище. «Ты пришла все же!» Самодовольно улыбнулся Пеппин. «Как видишь!» «Заходи!» — кивнул мужчина. Одной рукой он распахнул дверь, второй почесывал свой зад. На мгновение замерев, я все же нашла в себе силы сдвинуться с места. Меня трясло от страха, но выбора у меня не было. «Дай чего-нибудь выпить!» — буркнула я, осматриваясь. Пеппин долго не раздумывал и повел меня сразу в спальню без единого окна. Массивный шкаф у стены, стол, два табурета, коврик, плетеный у подножия кровати, а на ней скомканный плед в яркий цветочек. Вот он выглядел, впрочем, как и я, совсем чужим в этой жуткой комнате. «Вина?» — похотливо улыбнулся мужчина. «Для такой цацы у меня есть в закромах отличная бутылочка». «Можно и вина». «Присаживайся». Смахнул он невидимые в этом сумраке крошки с табурета. «Я мигом. Не стоит такую малютку оставлять скучать». «Козел!» — в бешенстве подумала я, но сдержалась и постаралась сказать как можно спокойнее. «Закуску не забудь». «Все сделаю!» — обрадованно воскликнул, прежде чем покинуть комнату. Пеппина и правда долго ждать не пришлось. Прошло менее двух минут, как он появился. В руках держал деревянный поднос, на котором стояла запотевшая бутылка, две щербатые кружки и тарелка с сыром. «Сейчас!» — пробормотал, суетливо переставляя все это на стол. Он ловким движением раскупорил бутылку. Тут же громкими бульками принялся разливать. «За встречу!» «За нее!» Натянув улыбку, пробормотала. Сделав вид, что отпила, выждала немного, наморщив нос, сказала. «А яблочко есть? Вино кислое». «Было», — кивнул Пеппин, скрываясь. Не мешкая, я достала из кармана пузырек с сонным зельем и капнула в кружку мужчины. После чинно села на колченогий табурет, стиснула подол платья, скрывая дрожание рук. Сердце давно заходилось от ужаса и беспокойства. Дышать было тяжело, будто кто-то невидимый сдавил мне горло. «Вот красное и виноград принес». «Спасибо. Что ж, выпьем». Подняла свою кружку, приглашая к возлиянию. Я не отрывала взгляд от мужчины, который всего в два глотка выпил все, что было в его чашке. Выдохнув от облегчения, что первая часть плана удалась, я взяла с тарелки кусочек сыра, вспомнив, что сегодня я ничего не ела. «Еще вина?» — предложил Пеппин, не прекращая облизывать свои губы. «Или пойдем?» «Вина», — спешно ответила, чуть отшатнувшись. День был трудным. «О, я помогу тебе забыть обо всех горестях и, может, даже возьму на содержание». Довольно улыбаясь, произнес мужчина, поглаживая меня по коленке. «Если хорошо отработаешь сегодня, так и быть, твоего щенка тоже возьму». В ответ на слова этого самодовольного гада, я, стиснув зубы, почувствовала, как ярость разрастается внутри меня. С огромным трудом я постаралась взять себя в руки. Гнев — не лучший помощник в деле, где требуется хладнокровие и выдержка. «Я буду очень стараться», — произнесла, тщательно подбирая слова. Мы просидели за столом около 10 минут. Сонное зелье не спешило действовать. Пеппин становился все более настойчивым. Я же лихорадочно осматривала взглядом комнату, ища, чем бы оглушить мужчину. Мысленно хмыкнув, поняла, что его ничего, кроме табурета, не сможет остановить. Или нам потребуется покинуть спальню в поисках тяжелого предмета. Но, боюсь, сделать это будет сложно. Прикусив губу изнутри, я в очередной раз вскинула руки, якобы поправить волосы, чтобы ненавистная ладонь Пеппина слетела с моей груди. — Что за... — наконец прохрипел гад. Глаза закатились, и он рухнул всей своей массой на пол. — Все, все. С облегчением бормотала, проверила пульс. Убедившись, что Пеппин жив, я рванула в коридор. Стараясь не особо греметь на кухне, я быстро скидывала в мешок мясо вместе с коробом для хранения, крупы, лук, морковь, яблоки, виноград, сыр, мед, молоко, масло, несколько лепешек. В тот момент я совершенно не думала, как дотяну его до сарая. Я хотела просто быстрее покинуть эту деревню. Волоком дотащив мешок к входу во двор, я осторожно приоткрыла дверь и осмотрелась. На улице было темно, лишь только темные очертания подсказали, что слева находится сарай. Бросать мешок с пропитанием я не решилась, так и шла с ним в обнимку до сарая, с трудом переступая ногами. «Есть!» — тихо воскликнула, заметив привязанную лошадь и телегу. Но на этом моя радость закончилась. Как прицепить телегу к лошади, я не знала. И убила около часа, не прекращая прислушиваться к звукам, и каждый раз вздрагивала от испуга, когда жеребец всхрапывал. «Черт, черт, черт!» — выругалась, стукнув кулаком по стене. От резкой боли в моей голове прояснилось. «На лошади поедем. Прицеплю мешок и чемодан по бокам. Джереми посажу перед собой». Спустя полчаса я выводила жеребца на улицу. Тихо шепча и поглаживая, я успокаивала то ли себя, то ли коня. Идя по темной улице, мне казалось, что меня все видят и сейчас крикнут «Держи вора!». Но до лачуги добрались благополучно, привязав коня к единственному столбу, что остался от забора, я побежала к сыну. За время моего отсутствия в голове появлялись картинки, одна страшнее другой. «Мама!» «Да, сынок, как ты?» Воскликнула, поцеловав лобик, отметила, что жара нет. Слабость прошла, судя по бодрому подъему Джереми с кровати. «Пить хочу!» «Сейчас!» Подала остатки отвара. «Ты голодный?» «Да, я бы точно курицу жареную съел целиком!» — ответил Джереми, а я почувствовала, как по моим щекам потекли слезы. За 3 долгих недели сын впервые хочет есть. — Держи, здесь сыр и лепешка. Вручив по небольшому ломтику того и другого, я продолжила. — Нам надо уезжать, сейчас. Ешь, а я пока прикреплю к лошади чемодан. — Уезжать? — Да, сынок, мы поедем в город. «Сейчас? Ночью? Что-то случилось?» — спросил Джереми, пытливо всматриваясь в мое лицо. За эти ужасные дни болезни, казалось, сын повзрослел, и теперь на меня смотрит далеко не ребенок 7 лет. «Случится, если мы не покинем деревню». Не стала обманывать сына. «Это из-за проклятого острова? И из-за того, что ты вернулась?» «Да». Люди решили, что меня одарили несметными сокровищами. — Я помогу собраться, — уверенно проговорил сын, сползая с кровати. — Нет, я все уже сложила. Осталось прикрепить и отправляемся. Разместиться на лошади было сложно. Джереми еще был слаб, и только с 3-й попытки смогла усадить его. Когда это, наконец, удалось, не оглядываясь на лачугу, мы отправились в наше первое путешествие. Ночь благоволила нам. На улице было темно. Облака скрыли звезды, и даже ветер, что часто завывает в это время года, стих. Проезжая мимо спящих дворов, стараясь держаться в центре улицы, мы достигли центральной площади. К сожалению, ее нам не обойти. Выбирая путь, я решила не возвращаться в родной город, который спешно покинула более 7 лет назад. Мы попытаем счастье в стране Аспея. Там меня никто не узнает. Возле дома Назара я вдруг вспомнила сегодняшний день. И что у старосты Мориса больна внучка. Невольно притормаживая, я все же повернула к знакомому домику. — Подожди здесь, я ненадолго, — прошептала, спешиваясь. Обнаружить себя не решилась. Пихнув калитку, зажмурившись, ожидая скрип, я с облегчением выдохнула. Он не раздался. Мелкими перебежками добралась до крыльца и, укутав в несколько слоев ткани светящийся золотом артефакт, оставила его на лавке. Надеюсь, этот камешек поможет внучке старосты. Больше, к сожалению, я не могу оставить. После также спешно вернулась к Джереми, который стоически держался в седле, и мы спустя 20 минут продвигались по проселочной дороге. Тучки, словно помогая нам, приоткрыли звезды. Луна тоже выбралась из мягкой перины, освещая нам путь. «Мам, а чем тебя одарил проклятый остров?» — тихо спросил сын, когда мы отъехали на приличное расстояние от деревни. «Магией. Тогда тебе придется меня оставить?» «Нет, мы никому не скажем. Это будет наша тайна», — прошептала я, чуть помолчав, продолжила. «Потерпи немного. Нам нужно подальше уйти от деревни». «Я справлюсь, я же мужчина!» — уверенно заявил Джереми. А спустя час, откинувшись на меня, спал. До самого рассвета мы ехали до границы. Деревенька была расположена аккурат у самой грани. Когда более 7 лет назад нам пришлось спешно покидать родной город, выбора особо не было, нужно было скрыться подальше. И сейчас выбора у меня тоже не было. «Джереми, проснись, сынок!» — прошептала я, прежде чем спешиться. «Уже приехали?» «Нет, но вот она грань. Нам нужно отпустить лошадь. Пусть возвращается к хозяину». Отвязав чемоданы, мешки с едой и кухонной утварью, я с тоской взглянула на эту кучу и косо поглядывала на пасущуюся рядом лошадь. Тащить все на себе или ожидать обвинения в воровстве? «Бери вот это!» Переложив часть посуды и продуктов в свой мешок, я отдала сыну тот, что полегче. На свой же привязала веревку и закинула его на спину. От веса мои ноги сразу же подогнулись. «Идем!» Границу перешли спустя 10 минут. Она невидимой паутинкой облепила нас с ног до головы, чуть задержав, словно проверяя, и, не заметив в нас опасности, пропустила. Еще 10 минут хода, и я устало сползла на траву, жухлую по-осеннему, от которой шел терпкий прелый аромат леса и грибов. «Нужен отдых и поесть», — ободряюще улыбнулась сыну, которого тоже шатало от усталости. «Я знаю, что после болезни ребенку необходим постельный режим, хорошее питание и забота. Но нужно было спасать наши жизни. Людская зависть и озлобленность — очень опасные чувства». «Давай помогу», — предложил сын, падая рядом со мной. «Помоги», — кивнула, доставая плед из мешка, укрыла сына, пряча от утренней росы. «Сейчас я разожгу костер, но прежде соберу немного веток. А ты достань бутылку с водой и мясо. Будем варить похлебку». Веток в лесу хватало, и я управилась с этим быстро. Огненный камень второй раз тоже подался мне с первого удара. И уже через 5 минут яркое теплое пламя костра весело потрескивала, а в котелке шипела вода. «Хорошо», — прошептала, глядя на пляшущие огоньки. Сынишка сидел, уткнувшись подбородком в колени, и тоже не отрывал свой взгляд от пламени. «По-моему, уже готово», — пробормотала, размешивая жиденькую кашу. Покромсав на мелкие кусочки мяса, дождались, глотая слюни, когда оно сварится. Сыпанули гречки и немного приправы. «Пахнет вкусно», — произнес Джереми, принимая ложку. Заморачиваться не стали. Поставив на траву котелок, мы принялись есть прямо оттуда. «Угу», — промычала, прожевывая. «Очень».